Даже в прошлом здесь никогда не было таких больших групп животных, какие можно увидеть, например, в Восточной Африке. Объясняется это прежде всего плохой травой, которая большей частью кислая, и когда она высыхает, животным такой корм не нравится. Два обстоятельства послужили причиной истребления значительной части диких животных в Миомбо. Во-первых, муха ЦЦ. Во-вторых, животных в большом количестве убивали местные жители ради мяса, начиная с того времени, когда в этой части Африки, особенно в Зимбабве, появились большие города. Сегодня на обширных просторах Миомбо почти нет крупных животных, а мухи ЦЦ, тем не менее, там все еще много. В Миомбо, где почвы бедны и распространена муха ЦЦ, разумнее было бы отказаться от напрасных и не принесших положительных результатов экспериментов с разведением домашнего скота, который здесь очень подвержен болезням, а уделить внимание планомерному увеличению поголовья крупных диких животных для обеспечения населения мясом. До сих пор в этом направлении сделано немного. Голоса, требующие разумного решения этой проблемы, большей частью раздаются за пределами Африки. В самой Африке часто еще не сознают простейшей истины. Если мы хотим, чтобы у нас было достаточное количество животных, прежде всего надо уметь их охранять и предоставлять им возможность нормально размножаться. Значительную часть влаги в Миомбо забирает множество малых рек и речек, которые почти все впадают в одну из самых больших рек Африки, знаменитую Замбези. Песчаная почва впитывает дождевую воду, фильтрует ее, а уже из земли появляются чистые источники, текущие по каменистым руслам. Вода в реках Миомбо гораздо чище, чем в реках большинства африканских областей. Выкупаться в такой реке в жаркий день – истинное удовольствие. В сезон дождей вокруг водных потоков часто образуются болота, в которых находит пристанище венценосный журавль, который живет также и на Эфиопском Нагорье. Замбези – одна из самых красивых африканских рек. В сезон дождей она полноводная, вода в ней побуревшая. В сухой сезон река становится прозрачной и синей. В ней много рыбы, а на берегах масса цапель, аистов, куликов, зимородков, яркой пурпурной окраски нубийских щурок, опасны многочисленные крокодилы. Замбези и другие реки леса саванны начинаются в горах, затем текут по Нагорью и, наконец, низвергаются водопадами в долину. На Замбези находится одно из чудес света – могучий водопад Виктория. Он обрушивается с высоты 120 метров, ширина его – до 1800 метров. Ниже водопада река течет по узкому ущелью длиной более 100 километров. Скалистые берега – рай для доманов, живущих здесь в безопасности от хищников. С одного берега на другой летают птицы-носороги. В ущелье гнездится очень редкий маленький сокол Фалько фасцинуха. Интересно, что впервые его увидели здесь в 1957 году, как раз в то время, когда недалеко отсюда, в Ливингстоне, заседал Всеафриканский конгресс орнитологов. Этот сокол ловит других птиц, чаще всего голубей. В тропической области у него достаточно пищи и хорошие условия для обитания, поэтому до сих пор остается загадкой, почему он такая редкость. В долинах рек Замбези, Кафуэ и Луангва богатая растительность. Их плодородные почвы состоят из наносов рек, разливающихся в периоды сильных дождей. На реке Кафуэ половодье бывает незначительным. Луангва часто меняет свое русло, размывает берега, образует много рукавов и временных заливов. На затопленных участках живут пуку, водяной козел и много других видов животных. В сухой сезон у рек собираются стада буйволов и слонов, которых в Миомбо гораздо меньше, чем на севере. Бегемотов некогда было неисчислимое множество, а сегодня число их резко сократилось. Затопляемая территория окаймлена лесами из деревьев мопане. Эти деревья растут на тяжелой илистой почве и напоминают высокие дубы. В сухой сезон их листья приобретают темно-красный цвет и подолгу остаются на ветках. Слоны, с большим удовольствием обгладывая деревья мопане, рыхлят вокруг них землю. Это позволяет расти там низкому кустарнику, который служит пищей животным, не способным забраться на высокие деревья. В этих местах встречаются импалы. В сухой сезон на пойменных участках остается много маленьких болот и лужиц, покрытых водяными лилиями и окруженных высокой травой. Обитатели этих мест – аист разиня, поедающий своим удивительным клювом улиток, желтоклювый ибис, африканский марабу и несколько видов цапель.